6 января 1733 года, в день святого крещения Господня, по высочайшему повелению совершено было из Исаакиевского собора шествие на Иордань. Спустя некоторое время неукрепленный берег реки Невы, на котором находилось здание всего на 10 сажень от воды, осел, и в стенах церкви показались трещины. Для безопасности построили по обе стороны ее галереи и вокруг колокольни контрфорсы. В мае 1735 года молния ударила в церковь, и все постройки и деревянные своды самой церкви сгорели дотла. Споры о перестройке продолжались почти четверть века, и только в конце царствования императрицы Елизаветы Петровны, то есть в 1761 году, решили разобрать церковь и устроить новую, предварительно укрепив берег. По восшествии на престол императрицы Екатерины II двор избрал место пребыванием своим Адмиралтейскую сторону. Эта часть города, сделавшись главной, сильно оживилась и была застроена множеством великолепных домов. Исаакиевская церковь, находясь в самом центре Адмиралтейской стороны, была слишком мала и своей простотой не соответствовала окружающей ее среде. Поэтому великая почитательница памяти Петра I, императрица Екатерина II, из уважения, которое она питала к великому преобразователю России, сама пожелала воздвигнуть храм, который по своему величию и богатству материалов был бы истинно достоин памяти основателя столицы. Преемник императрицы Екатерины Великой, император Павел I, недовольный медленностью постройки храма и желая поскорее очистить лучшую часть столицы, Адмиралтейскую площадь, от загромождавших ее рабочих материалов, поручил архитектору Бренна поспешить с его окончанием. Для этого утвержденный Екатериной Великой план собора был изменен. Были уменьшены размеры верхних частей храма. Вместо 5 куполов устроили 1 и совсем иной формы. Всю постройку докончили из кирпича. Уменьшили также и размер колокольни, совершенно изменив ее форму. Император Павел I, однако, не дожил до освящения собора, совершенного в 1802 году при императоре Александре I. Утварью и ризницей собор был снабжен из кабинета Его Величества. Закладка храма в новом виде совершена 26 июля 1819 года в присутствии государя-императора и всей царской фамилии. После торжественного молебна был положен первый гранитный камень со вделанной в нем бронзовой золоченной доской, на которой написано следующее: «Сей первый камень обновления положен в лето от Рождества Христова 1819 в 26 день июля месяца, царствование же императора Александра I в 19 лето, при обновлении храма, начатого во имя святого Исаакия Далмацкого в 1768 году. При сей перестройке Исаакиевского собора в комиссии, высочайше установленной, председательствовал граф Головин, заседали генерал-лейтенант Бетанкур, министры князь Голицын и Козадавлев, перестраивал архитектор Монферран. Со вступлением на престол императора Николая I, особенного любителя, знатока и покровителя искусств, постройка Исаакиевского собора снова подвинулась вперед. Высочайшим указом 22 мая 1826 года император Николай I повелел составить из инженеров и архитекторов особый совещательный комитет для подробного рассмотрения как произведенных уже работ, так и всех предположений, планов и рисунков архитектора Монферрана.